Обратите внимание, друзья, как зал пустеет, когда наши дети идут на воскресную школу. Но это самое время для нас поговорить, нам, взрослым, о наших проблемах, о наших нуждах, о нашей ответственности, о нашем будущем. Я удивляюсь, но я не знаю почему, но вот сегодня буду говорить об этом. Так получилось. Господь всем управляет. Тема моей проповеди – благословение родителей. Если точнее, благословение отца, о которых мы сегодня, может быть, конкретнее говорим, подчеркивая эту деталь, которая очень важна на самом деле. Когда Бог дает нам детей, вспоминаю свою юность семейную, мы воспринимаем очень, ну, достаточно легкомысленно это. Мы воспринимаем детей как некоторую игрушку живую, с которой можем и нянчиться, вкладывать в них все. Материнские чувства просыпаются, отцовские чувства. Мы благодарим Бога, что Он подарил нам бессонницу, потому что вся забота о детях – это то время, которое надо пройти. На работе мы спим, потому что вспоминаем, сон был потерян. Ой, много чего можно говорить, вспоминать. Но приходит время, дорогие друзья, когда мы начинаем осознавать, что помимо игрушки, оказывается, Господь возлагает на нас ответственность. Оказывается, надо кормить ребенка. Оказывается, надо одевать. Оказывается, одежду надо менять очень часто. Только вчера одел, сегодня надо уже все. И мы передаем другие семьи, где есть меньшие, а наши растут. И растут. И, может быть, потом, намного позже, перед нами встает вопрос, а что дальше? Приходит то время, когда наши дети вылетают из наших гнезд, и мы вдруг оказываемся перед фактом одной проблемы. Мы поздно осознали то, что, оказывается, я, как муж и моя жена, потеряли несколько друг друга, отдав все свое детям. Дорогие друзья, очень важный секрет счастливой христианской жизни – понимать, дети родились, вырастут и вылетят. Муж и жена останутся. Начали вдвоем, и вдвоем им заканчивать. И нельзя пренебрегать ответственностью мужа перед женой и жены перед мужем. И надо находить эти уединения – для общения, для молитв, для того, чтобы почитать друг друга в помощи, в взрослении, в преображении. Мы нужны друг другу. Но это немножко уже ушел в сторону. Но дети выросли. И вот перед нами стоит задача, а что дальше с ними? Дети подходят к нам и говорят, папа, благослови меня. Благослови меня на самостоятельный путь в этом бушующем море. У меня сейчас маленькая лодочка. Господи, благослови. И мы понимаем, что теперь надо детей благословлять. Мы поздно это осознаем. И вот давайте мы немножко об этом поговорим. На примере патриарха, о котором много говорили. Недавно я говорил о Иакове. Мы продолжим говорить о нем же. Но немножко раньше историю. Затронем его отца, мать, как родители ответственных в благословении, и посмотрим, чему мы можем научиться здесь. Может быть, исправить какие-то ошибки, а может быть, мы еще на пути, и мы еще можем быть лучшими, чем какие-то отрицательные примеры в Священном Писании. Книга «Бытие». Книга «Бытие», первое слово в Слове Божьем, глава 27. Сначала. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение, глаз его, он призвал старшего сына своего Исаака и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я состарился! Не знаю дня смерти моей! Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним, пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушай слов моих в том, что я прикажу тебе». Дальше мы не будем пока читать. Мы знаем хорошо эту историю. Кто не знает, 27 глава первой книги Библии «Бытие». Дорогие друзья, я удивляюсь Священному Писанию и его правдивости. Вы знаете, даже у нас у проповедников иногда возникает такое искушение: но если патриарх, то надо о нем говорить только хорошее. Если вот, ну, ничего плохого, а Священное Писание говорит: нет, все как есть. В этом особенность Божьего Слова, правдивого. И давайте немножко увидим, постараемся увидеть нечто. И попробуем увидеть вопросы, которые возникали, наверное, у нас, но мы убегали от них и не находили ответа для себя. Первую проблему, которую я увидел, которая сегодня разрушает многое в наших семьях, сеет многое что? В семье с рождением детей появляются любимчики. Появляются любимые дети и нелюбимые. Кто посмышленней, помудрей и больше улыбается, того хочется любить больше. До меньшего рук не хватает, не дотягиваются, надо и то, и другое. Он растет, может быть, как сорнячок небольшой. Какой-то слабенький, очень, ну, Господь каждую судьбу дает. Вот сколько детей, все разные, что у меня, что в ваших семьях, да? И вот есть какие-то слабенькие, слабенькие физически, может быть, слабее в сообразительности. И у нас уже как не к тому, кого мы предпочли. Но это последыш. Ну, последняя сила, вот первенец, в нем вся моя сила, это первый. И вот смотрите, мы листаем предыдущую главу раньше. Отталкиваемся от 27 и 25 глава. О чем нам говорит? 25 глава, 25 стих. «И Исаак любил Исава». Хорошо? Прекрасно. Читаем дальше. «Потому что дичь его была по вкусу его». И Исаак предпочтение дал Исаву по признаку своего желудка. Вкусная пища была приносима Исавом с полей, дичь. Это не в курятнике, это не комбикормом, это не ограниченное питание. Это живое, вольное животное, которое напиталось всеми туками вот этой земли, и вот оно теперь принесено и приготовлено. Исав, вот люблю тебя только из-за этого. Ты мой любимый сын, ибо твоя пища по душе мне. Что остается матери Ревеки? Когда она видит перекос отца в отношении к детям, предпочтение к одному и не такое отношение к следующему. Мать в противовес, в противоположность: «Ну это ж мое дитя. Если я тоже вот предпочтение дам старшему, кем он останется? Полусиротой или как? При живых родителях?» Ну давайте вот так рассуждать, да? Естественно, Ревека переключается на Иакова, младшего сына. И мы читаем: «А Ревека любила Иакова». 28 стих 25 главы. И вот эта направленность их чувств отца к одному, матери к другому, годами привела их к большой проблеме. К какой проблеме? К той проблеме. Когда Исаак пришел, к старости подошел, и уже со зрением у него стали проблемы, он не стал различать, но, может быть, обострился слух, обоняние, но глаза уже не те, и он понимает, что надо благословить, надо передать миссию быть вот в этом золотом сечении от Авраама до Иисуса Христа, вот это вот наследие. Кто-то из моих детей должен быть в числе патриархов. И почему-то Исаак выбирает Исава. Почему? Да все по тому же признаку. Потому что дичь, которую приносил Исав, была по душе и очень нравилась отцу. Что-то произошло с Исааком. Что-то произошло с отцом. Может быть, старость. Но, может быть, невежество. Может быть, память подкачала, потому что он знал нечто, но, может быть, здесь забыл. А что же было в самом начале? А в самом начале было Божие откровение. В этой же самой 25 главе мы читаем 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа». Хорошо сделала Ревека. Вопросить Господа – это всегда хорошо. Идти к Господу с любыми вопросами. И вот Господь пошел ей навстречу и сказал ей, мы читаем дальше, 23 стих, «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей». И дальше определение. «Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Божие откровение было дано семье. Это четко получила Ревека, и она не могла не поделиться с этим, с мужем своим Исааком. Когда у них вот на первых этапах только родились, еще не родились, она не могла, нечего было откатываться, отталкиваться, потому что еще не было детей, не было любимчиков, да? Не было вот этого искушения сделать предпочтение, а может быть не говорить, а может быть говорить. Наверняка, я полагаю, Исаак знал об этом Божьем определении, что первенство в благословении должно быть за младшим сыном. Господь немножко нарушает правила земли, когда первенство получал старший. Бог сказал, младший будет выше, и старший будет служить меньшему. Но здесь Исаак, ослепленный своим аппетитом, если можно так сказать, предпочитает Исава наперекор Божьему определению, наперекор Божьему откровению. И говорит, сын, сделай то и то, чтобы благословила меня, тебя душа моя. Прежде чем благословить, я должен накушаться этой дичи, которой я люблю. Он так и говорит, приготовь мне кушанье, которое я люблю. И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Ревека услышала, что Исаак говорил сыну своему. Не знаю, каким образом, но Ревека услышала. Может быть, подслушала. Может быть, материнское чувство, вот это вот, интуиция материнская сказала, что-то необычно, позвал муж сына старшего к себе, и что-то он хочет. И вот она услышала, ее сердце забулькало, мягко говоря, она встрепетала. Если муж забыл, она помнит Божие определение, потому что она пошла выпросить Бога. И Бог сказал, что старший будет служить меньшему. И она в панике. Сейчас благословение старший получит, а должен младший получить. Бог это сказал. И что она делает? И что она творит? И она творит свою вернее, простите, Божью волю, но своими руками. Хорошее желание у нее, как бы справедливое по откровению Божию. Да, хорошее, справедливое. Но вся беда ее в том, что она стала это делать не теми способами. Давайте представим себе такую ситуацию. Вот как бы мы нарисовали бы Ревеку положительную, которую можно было бы поставить в пример. Ревека услышала это, да, сердце забулькало, воспрепетало, и пошла к мужу своему и говорит ему: «Господин мой», как Сара называла Авраама, и точно так же, наверное, она могла бы назвать, это было нормально: «Господин мой, возлюбленный мой, вспомни начало счастливой нашей семейной жизни, когда Бог подарил нам детей, вспомни было то, помнишь, я тебе рассказывала, младший должен получить благословение, тем более Исаак, вспомни, пожалуйста, он пренебрег своим первородством и уже продал младшему, не Исав, Иаков должен получить благословение». Войти в это. Он уже потерял, и теперь это за Иаковом. Муж, давай еще раз обратимся к Богу, давай еще раз помолимся, давай мы узнаем его. Но я это помню четко. Если бы Ревека поступила таким образом, она бы вошла, наверное, в список героев веры, как верная жена, правильная жена, любящая, уважающая мужа, и плюс ко всему, как герой веры, потому что однажды Богом сказанное, оно не меняется. Бог не человек, чтобы ему меняться. И то, что Бог сказал, это должно состояться, и она бодрствует над этим. И она должна была обратиться к мужу, но этого не произошло. Друзья мои, дорогие, у нас возникают вопросы. Мы видим много Исаака здесь, любящего дичь вкусную. И видим много Ревеку со своей логикой, со своими соображениями. Мы тут видим, да, и Исава, который побежал уже за дичью, и видим Иакова, который в беспокойстве. «Мать, что ты говоришь? А вдруг он узнает, что не я, Исав, и вместо благословения проклятие на себя навлеку. Сын твой, сын мой, проклятие твое будет на мне. О, неразумная мать!» Или «слепая любовь», как ее можно назвать, как угодно. «Что ты говоришь? Вообще проклятия не должно быть. Мама!» Она успокаивает сына, и сын Иаков начинает играть. И мы видим сцену театральную. Он одевается, он преображается с одной целью, чтобы отца ввести в заблуждение, чтобы воспользоваться его слепотой. И вопрос возникает у меня и у нас: а где же Бог? Где же Бог, давший это определение? Ведь должно состояться Божие. Почему его не есть? Почему Бог не останавливает? Дорогие друзья, тем и удивителен наш Бог, что Он из зла превращает и делает добро. Нам это, может быть, не до конца все понятно. Но Господь использует языческих царей в народе израильском и называет их слугами своими. Господь из всего того, что в нашей жизни происходит, а происходит очень много плотского, не того, что надо, в нарушении заповедей, Господь из всего этого делает свою волю. Есть такое понятие «суверенитет Божий». Суверенитет – это значит, Он знает, ни перед кем не отчитывается, ни с кем не согласовывает свои вопросы, решения и планы. Он суверенный Бог. Вот что Он решил, то Он и делает. Мы пытаемся иногда к Богу понять, не поймем, потому что сокрытое, открытое принадлежит нам, а сокрытое Ему. Бог не все нам открывает, но у Бога открытое однажды было еще в Едемском саду, что придет тот, который поразит дьявола в голову. Когда избирает Авраама, говорит: «В тебе благословятся все народы», он уже как бы конкретнее говорит: «В твоем поколении, и в этих поколениях я буду называться, я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Исава», может быть, получается, по пониманию Исаака, и Бог Исава. Нет, у Бога другие планы. И смотрите, интересно, Господь выбирает этих отдельных людей для того, чтобы вот в этой череде до рождения Иисуса Христа они были, чтобы родился Мессия, Спаситель мира. И вот об этом очень интересно говорит апостол Павел к римлянам в 9 главе, в 11 стихе, разбирая вот эту ситуацию такую сложную. Он говорит так: «Ибо когда они еще не родились», вопрос о чреве Исав и Иаков, «и не сделали ничего доброго или худого, дабы воля Божия в избрании происходила, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего». Их еще нет. Они еще не сделали ни доброго, ни худого. Еще у родителей не было от чего толкнуться, кому дать предпочтение, кто лучше. Еще этого не было. А определение у Бога уже было. Именно в Иакове. И он будет называться Богом Авраама, Исаака, Иакова. Авраама, Исаака, Иакова. И так далее, и так далее. И вот здесь отец Исаак делает что-то неправильное. Жена видит эту неправоту мужа, пытается ему помочь и делает тоже неправильно. А все ради одного, ради благословения детей. И они перетягивают одеяло в этом смысле. Дорогие друзья, мы видим вот то, что увидели, и можем назвать это ошибки Исаака и ошибка Ревеки, матери. Это то, что есть отрицательный пример, как не должно поступать. Давайте предположим такую картину. Нарисуем ее. Как в идеале могло бы это быть и как это должно быть в идеале? Я думаю, мы согласимся. Во-первых, я в своей семейной жизни определился вот он. И недавно я сделал одну ошибку. Я понял, что вот здесь еще мне надо было научиться. Проблема Исаака и Ревеки еще одна была. И она заключалась в том, что торжественные события по благословению сына совершалось Исааком вообще без участия Ревеки. Мы во всем происходящем это видим. Ревека была приглашена? Нет. И даже дичь пришла потом, когда Исаак пришел. Иаков призвал жену свою, Исаак, вернее, не призвал. Вы знаете, я понял одно. Мы сейчас живем в Новом Завете, и мы не должны пренебрегать женами нашими, которые даны нам как помощницы. И я увидел, что вот в этой ситуации большая ошибка последовала. Она далеко идущая, мы немножко об этом скажем дальше. Потому что Исаак пренебрег в этом смысле, в празднике семейном, членами своей семьи остальных. И я понимаю, что в идеале должно было быть так. Мы читаем: «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал, написано, старшего сына». Ну, было бы в идеале, если бы мы потом увидели. Читаем так: «Притупило зрение глаз, и он призвал Ревеку, жену свою. Он призвал Исава, первенца, и Иакова». Вы знаете, есть такое понятие «членское семейное собрание». Вы знаете такое, да? Наверное, вы это устраиваете в своих домах, и у меня это тоже было. И вот по разным серьезным событиям в семье мы устраиваем такие семейные собрания. Кто-то желает жениться, да, и появляется будущая жена, невеста. Мы ее на членское собрание, да. Задаем вопросы на предмет, насколько это все серьезно. Вы знаете, когда женились сыновья, все было легко. Можно было легче контролировать, потому что за сыном выбор, за мужчиной выбор, да, половина. А вот когда за девочкой, за дочкой, о, неизвестно, какой принц, на каком корабле, и с парусами каких цветов подъедет. И у нас у всех было переживание. Мои дети, я помню, говорили так: мы еще посмотрим, кто тебе руку предложит. Мы еще посмотрим. Мы сделаем свой выбор. Мы не дадим. И вот, вы знаете, важно иметь вот эти семейные собрания. И вот семейного собрания по поводу благословения того, кто должен быть благословен, Исаак не собрал. И здесь он потерпел вот неудачу, которая посеяла много чего дальше. Дорогие друзья, давайте мы это, кто еще молод, наматывайте на ус. Не пренебрегайте помощницами, членами семьи, даже детьми. Пусть они соучаствуют в каких-то вопросах, молятся, пусть они понимают, что они нужны, они важны, они значимы. И в этом всякие вопросы и всякие галочки будут удалены. Открыто, открыто, но внутрисемейно, членское семейное собрание. Открыто, но тайно. Наше внутреннее, и мы в ней разбираемся, и мы призываем благословение Божие. Вот здесь еще одна ошибка Исаака. Я думаю, что если бы он сделал это, наверное, Ревека не удержалась бы и все-таки открыла свои уста, поскольку муж дает право всем высказаться, и сказала бы то, о чем мы уже проговорили. И она была бы более благословенной женой, правильной, в том, что напомнила: воля Божия, вот избрание Божие, вот в ком. Божье откровение, вот оно, говорит о ком. И тогда, если бы старший сказал, Исав: я первенец, я должен наследовать благословение. Вы знаете, очень легко можно было бы его успокоить. Исав, по закону нашей земли, да, но в нашу семью Бог вмешался. Бог Авраама и Бог Исаака избирает, чтобы называться дальше и Богом Иакова. Он сделал это определение. Это не наш выбор. Не надо обижаться на меня, как на отца, и на мать, или на кого-то. Нет, это не наше предубеждение. Это воля Божия. Друзья дорогие, вот в этой истории, если бы она вот так вот решалась бы и рассматривалась бы, это было кладезь такого благословения в пример для нас, в позитивный. Но этого не произошло. Почему? Нам дан урок, чтобы мы на этом образе могли предвидеть свои ошибки, не поступали так, как поступают даже порой и патриархи. Ведь у нас самое главное желание благословить наши дитя. И того, и другого. И увидеть определение Божие, и все-таки дать предпочтение младшему, потому что такова воля Божия. Мне непонятно до конца, почему, но так Бог сказал, так и будет. Но, говоря о сегодняшнем времени, мы иногда говорим: а где Бог? Вот муж, вот жена. И начинают решать вопрос, а Боги забывают. И вот как прекрасно было бы сказать: жена, пока мы не придем к единодушию, к единогласию, отставляем всякий праздник, это благословение, посты, молитвы, вопием к Богу. Пусть он еще раз подтвердит свой выбор. О, прекрасно было бы, да? Ошибается Исаак, делает предпочтение неправильное. Ревека как будто бы за дело Божие защищается, защищает Бога, но делает без Бога, по-своему. И что послужило, что было дальше результатом всего этого? Результатом всего этого было: посеяна вражда между братьями на 20 лет. Иаков, как и Исав, были пришельцами вместе с отцом в этой земле. Палестине так же, да? А теперь он стал вообще изгнанником. Иаков стал изгнанником, он убежал от своего брата, который решил в сердцах своих, и он не удержал эту ненависть внутреннюю, говорит: убью брата. Это было посеяно неразумным поведением матери и отца в том числе. Дети, сыновья разлучились на 20 лет. Наказанием вот этого безнравственного поведения Ревеки было то, что она проводила своего любимчика в Месопотамию, к своему брату, в его семью, и там он увидел Рахиль, уже Лию, и она больше не видела своего сына. Она на следующий день уже все сфабриковала и пришла к мужу, немножко под другим углом сказала ситуации. Она не сказала, что твой сын, которого ты хотел благословить, Исав, задумал убить Иакова. Надо что-то делать. Она и здесь в тайне это сохранила. И когда Иаков оказался в изгнании, я не знаю, Ревека жила еще сколько-то времени и умирает. Иаков еще на чужбине, а мать умирает. Ее хоронят в пещере Махпеле, где и Авраам, и Сара положены, да, ее туда же кладут. Я не знаю, успела ли она попросить прощения у Иакова. Иаков, я пытаюсь защитить дело Божие, использовала свое разумение. И, собственно, тебя обманула, я согрешила. Друзья дорогие, вот в этой истории мы потеряли еще одну благословенную историю, которая могла быть, по примеру Авраама и подростка Исаака. Когда Бог сказал, возьми сына твоего и пойди на гору и принеси его в жертву. Помните? Благословенный Авраам здесь, наверное, понимал, о чем речь, не стал советоваться с женой. Но он понимал, что он идет напрямую за Богом. И определение Божие в нем решается. Здесь жена может помешать в конкретном определении Бога. И помните, когда он заносит нож, слышен голос, Авраам, Авраам, не делай ничего над сыном твоим, ибо узнал, что ты любишь, боишься Бога. Вот то же самое мы потеряли вот в этой истории, когда вдруг даже пусть так Авраам забыл, вернее, Исаак забыл, Ревека в волнении, и все-таки как обмануть мужа? Это грех великий. И она удаляется в тайную комнату и молит Бога своего, который некогда и ей 40 лет назад сказал, что старший будет повиновение у младшего в подчинении. Господь, ты сказал, а теперь мой муж делает серьезную ошибку, вмешайся. Если бы она помолилась, побыла в посте сегодня нашим языком говоря, представьте себе, Исаак покушал, а потом, ну давай, сын, благословлять тебя буду, поднимает руки, чтобы положить их на голову Исава, и вдруг голос, Исаак, Исаак, опусти руки твои, потому что они должны лечь на голову Иакова, младшего сына твоего. Вот что могло быть, и должно было быть, но этого не произошло. И это определенное чудо. Дорогие друзья, сколько чудес в нашей жизни, в наших семьях мы теряем, потому что они проходят мимо, потому что мы своей головой ограниченной, слишком меркантильной, ограниченно поступаем не по воле Божьей и говорим, Господи, ты либо вот что-то занят другим, и тебе не до этого, а сейчас все разрушится. Дорогие друзья, всегда Бог стоит рядом, и мы просто своим выбором, то ли я буду решать, то ли я, если не я, то все разрушится, то ли доверяем Богу. Когда мы доверяем Богу, нет таких последствий, о которых мы говорили. Семья в мире, в согласии. И старший Исав благословляет своего братишку Иакова, потому что это определение Божие. А не потому, что он первым родился, хотя это рождение было на несколько минут. Они близнецы раньше. Казалось бы, какая разница, кто первый, кто второй, кто первенец, да? Но все равно закон есть закон. И все-таки он первенец. Был бы мир, согласие. И так далее, и так далее. И тогда было бы вот это благословенное благословение, а не то мучительное благословение, которое Яков принял, а потом скитался 20 лет у Лавана, несколько раз был обманут, и он понимал, что возвращаться он страдал 20 лет от мысли, что ему придется вернуться и встретиться с Исавом. И этого бы всего не было. Они бы в мире проводили своего братишку, благословенного младшего к Лавану, и он бы нашел там себе невест, не этих из дочерей хеттовых, как оказывается, до этого времени уже успел жениться Исав. и из язычников взять двух жен себе. Он уже и в этом потерял благословение, смешавшись с язычниками. Итак, дорогие друзья, это пример плохого благословения, но все-таки благословение, потому что Бог, как провидец, совершал все-таки свое. И он потом не отпустил Иакова, и борьба по возвращении, помните, около потока Иавок, которая была, Господь стучал в его сердце. Иаков понимал, что, будучи благословенным, он не имеет благословения внутри, в сердце своем, потому что он обманщик, потому что он зло сделал против отца. А посмотрите, как он хладнокровно делал преступление против отца. «Кто ты, сын мой? Я Исав, первенец твой». «Яков, что ты говоришь? Ты же Яков. Сын мой, как быстро ты пришел? Бог послал мне навстречу дичь, благословил, и вот я уже здесь». «Яков, ложь на ложь, сколько лжи ты проговорил! Вина против отца, вина против...» Понимаете, вот как все это? Но это все может не быть. И нам хочется, мне хочется, дорогие друзья, просить Господа мудрости в моей семье. Давайте будем молиться Богу и просить мудрости в наших семьях, чтобы не было вот этого вот псевдоблагословения, благословения нашими человеческими руками, вопреки воле Божией. Я думаю, проповедь эта будет незакончена, если я не вспомню примеры благословенных благословений. А Исааке и Ревеке на сегодня все. Но давайте мы вспомним Новый Завет. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих. Речь о Тимофее. Апостол Павел говорит: «Приводя на память лицемерную веру твою, нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоидии и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Вот она, истинное благословение, которое бабка Лоида, а потом, получив от своей матери Лоида, мама Евника, уже Евника, мама, передала сыну своему. Вот оно, истинное благословение в вере. Уверен, что это вера истинная и доверие Богу. Как было у Лоиды, так и в твоей матери Евнике, уверен, что она и в тебе. Вот что самое дорогое мы можем передать нашим детям. Мы избираем путь служения Богу, которому служили отцы наши и деды наши. И у нас нет другого варианта. Только так. И вот мы видим. Другой стих говорит о некой госпоже, второе послание Иоанна. Там одна глава: «Старец избранной госпожи и детям ее, которых я люблю поистине, я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине». Каким образом эти дети оказались ходящими в истине? Истина, она очень трудно вносится в сердце детей и приживается очень трудно. Сорняки растут и цветут, и только успеваешь их откидывать. Выдергивают с корнями, и бесполезно. «Я нашел из детей твоих, ходящих в истине». Почему? Мы видим эту преемственность. Мать была правильной христианкой. И та вера, которая была в матери, передалась детям. Не просто одному ребенку, а написано, что нашел из детей твоих, ходящих в истине. Слава Богу! Друзья, дорогие, есть варианты неправильных путей, неправильных взаимоотношений в семье, неправильных благословений, достижение своих целей своими человеческими греховными способами, лжи и так далее, и так далее. А есть благословенный путь. Господь хочет, чтобы мы избрали благословенный путь, чтобы мы доверяли Богу, чтобы по любой нужде, дорогие друзья, у нас сердце было всегда открыто, видим нужду. Так, пойду сейчас сына поставлю на место. Дорогие друзья, в пылу, в гневе не творится правда Божия. Бегите в комнату. Молитесь, в посте пребывайте, практикуйте это, и будете только стоять со стороны, наблюдать, как Бог чудеса творит с вашими детьми, с теми, о ком вы в молитве, в ходатайстве. И благословение будет почивать на наших детях и на наших внуках. В этом есть воля Божия. Итак, дорогие друзья, мы можем быть благословением для наших детей, если правильно решаем все вопросы. А можем быть проклятием для наших детей, когда дети скажут: «Не, как родители, написано о лицемерной вере». То есть нелицемерная вера была у бабки и у матери Тимофея Юного. Нелицемерная. Вот наше благословение в чем может проявляться и должна проявляться. И у нас нет выбора. Других путей для спасения наших детей нет. Они мало слушают нас, но они очень хорошо смотрят за нами. И они следуют за нами не потому, что что-то услышали, они уже забыли на завтрашний день. Они принимают решение, идут за нами, потому что увидели в нас живого Бога. И избирают этот путь. Они тоже хотят быть живым Богом. Пусть Господь нас, мужей, как защитников наших семей, наших церквей, благословит страхом Божьим и благоговением перед Ним, неукоснительно идти Его словом, вкладывать Его, как об этом во второзаконии сказано, и день, и ночь, когда встаешь и ложишься, когда идешь из дома в дом, всегда. Вы знаете, я иногда до шутки доводил некоторые вопросы, касающиеся моих детей. Я это делал сознательно. Мой взрослый ребенок идет на учебу. Я говорю: «Сынок, вот ты сейчас спустишься вниз и подойдешь к дороге, называется улица Верхние Поля. Прежде чем перейти, посмотри налево, нету машин. Дойдешь до середины, посмотри направо, нет машин, иди дальше». Говорит: «Папа, сколько ты будешь об одном и том же говорить?» «Да это я знаю, я уже не маленький, я знаю, как надо переходить дорогу». «Сынок, я напоминаю тебе, и нам важно это напоминать». Даже если это становится не смешно для наших детей, мы должны напоминать. Придет время, я был перед таким фактом, когда я вдруг в попыхах куда-то убегал, а мне внук говорит: «Дедушка, помолиться». А я забыл помолиться. Друзья мои, будем вкладывать, чтобы дети наши были благословенны, чтобы внуки наши были благословенны, чтобы это благословение возвращалось и к нам. Друзья мои, не подумайте, что я говорю сегодня и говорил только семейным. Это касается несемейных таким же образом. Это касается принципиальных вопросов нашей жизни, решения всех вопросов. Или мы сами по себе и умнее всех, и нам никто не нужен из советчиков. Или Бог в любых вопросах, при любом статусе, при любом возрасте и даже до старости, когда глаза уже состарились, не видят и слух не тот, и легко обмануть, и так далее, и так далее. Пусть Господь благословит нашу церковь, пусть благословит наши семьи, пусть Господь благословит наших детей, которые уже и выросли, и, может быть, что-то упущено, чтобы мы могли возвращаться и, может быть, примиряться с ними, что-то решать. И это будет залогом благословения для них и для нас. И мир Божий будет в наших сердцах. И Господь будет восстанавливать все. И правда Его будет в наших домах и в семьях, в наших детях. И они будут действительно благословенны, потому что это благословение уже будет не от меня, как от родителя, а благословение будет Божие. Просто Господь через мои руки использует и делает, и творит свою волю. Аминь, друзья. Пусть Господь благословит нас.